Глава 11. После длительного путешествия на корабле по большой, медленно текущей в море реке, Раам и рабы прибыли в порт Авельхольм. Чем дальше корабль двигался на северо-запад, тем холоднее становилось. Ночью стелился мертвой гадюкой сырой туман. В трюме становилось холодно и сыро. Зато не задувал промозглый ветер. Шургар велел всем рабам сбиться теснее в кучку и обнимать друг друга. Так в обнимку и засыпали. Больше всех от холода страдали трое пустынников, и их по приказу Шургара пустили в середину. Отношения между рабами установились тесными и почти родственными. Каждый старался помочь друг другу. Шургар заботился о горячем питье и пище. Еда была однообразной, рыбья похлебка. Чтобы рабы могли согреть внутренности, ее всегда было вдоволь. Все это дало свой результат. Среди рабов не было заболевших и умерших. Раам, довольный работой Шургара, выделил ему старую облезлую меховую безрукавку. В такой же ходил и трясущийся от холода Ибрагим. Холод его так достал, что он стал спускаться в трюм, где можно было спрятаться от ветра и дождя. Он грелся вместе с рабами, а Шургару нужно было решить, как поступить дальше. Колдун Шузмарал не вылезал из своей каюты. Вместе с ним жил и местный темный колдун. Все путешествие, которое заняло почти 10 дней, их не видели на палубе. Шургару было понятно, Шузмарал спал, а колдун охранял его сон. Сам инквизитор мог спокойно уйти в Авельхольме и последовать за колдуном, но он обещал помочь другим рабам получить свободу, и это удерживало его от побега. В конце концов, он решил, что если ничего не придумает, то убьет Раама и Ибрагима, уведет рабов из города и пристроит где-нибудь. Где, он не знал, но был уверен, что у него получится. Слаженная артель ремесленников многим может понадобиться, а деньгами они разживутся у Раама. Тот просто ночью исчезнет, и все. Никто не кинется искать пропавшего работорговца. С рабами ушел, и дело с концом, главное — спрятать тело. Шургар достаточно хорошо изучил местные нравы. Когда прибыли в Овельхольм, то шел мелкий моросящий дождь, рабов закрыли в сарае, а Ибрагим вместе с имперкой Марчилой отправился на рынок прикупить продукты. Цены тут были не такие, как на юге, и набор продуктов гораздо скуднее. Крупа, масло и жесткое мясо худых старых коров. Шузмарал сошел вместе с колдуном с корабля и остановился в припортовой гостинице. Шургар видел мелькающего в толпе людей темного слугу и не торопился кардинально решать вопрос с побегом. Он ждал подходящего случая, но неожиданно для него сараи, где жили рабы, стали охранять наряды портовой стражи, и он пока не мог придумать способ освободить рабов. Радовало то, что покупать их пока никто не хотел. Покупатели приходили, приценивались и, презрительно кривя лица, уходили. Раам слишком высоко задрал цены на рабов. Шургар понимал, что торговец живым товаром хотел компенсировать траты на содержание рабов. Но чем дольше он ждал, тем меньше приходило желающих посмотреть его товар. Осенью торговля рабами угасала, работы на земле были уже закончены, и кормить зимой лишние рты никто не горел желанием. Тут Раам дал промашку, он рассчитывал успеть до наступления холодов распродаться и надеялся, что отсутствие других конкурентов в Овельхольме ему поможет продать ремесленников. Ремесленник трудится круглый год и приносит прибыль. Раам рисковал, и чем дальше он ждал, тем все больше понимал, что прогадал. Он злился и изливал злобу на своячнице Марчилы. Женщина терпеливо сносила его побои. Все рабы верили Шургару, а он ничего не мог сделать. Прошло 5 дней ожидания. Утром 6-го дня, как обычно, рабов покормили и выгнали на площадь. Посадили в клетки, и Шургар первым заметил молодого высокого аристократа-рыцаря с молотом за спиной. Его он увидел издалека, и тот чем-то привлек его внимание. А рыцарь сменил направление движения и неожиданно устремился к рынку рабов. Подошел и поздоровался с Раамом. Он оказался его давнишним знакомым и звали его Антей. По ходу разговора Раама и молодого рыцаря у Шургара созрел план. пока не ясный, но с четко очерченной целью. Он должен продать себя и рабов этому человеку. Своей интуиции Шургар доверял. К его удивлению, тот сам захотел всех купить. К его словам, что Шургар иномирец, сэр Антей отнесся с прохладной недоверчивостью, но купил его, отдав торговцу великолепный комплект брони. Таких доспехов не делали в мире Шургара. «Сколько же она стоит?» — подумал Шургар. «И почему этот рыцарь, сам одетый в простую отделанную бронзой кирасу, не носит этот шедевр кузнечного ремесла? Что-то тут не так. На вооруженных людей Шургар нагляделся, и ни у одного из них не было таких доспехов». «Раам», — улыбнулся рыцарь после того, как они ударили по рукам, «прикажи своему надсмотрщику отвезти рабов к постоялому двору Рак и Русалка. Мой воин их сопроводит. Купчую на рабов отдай моему телохранителю. Зигран», — обратился рыцарь к воину, «отведи рабов в баню и цирюльню, пусть помоются и постригутся. Вши мне не нужны, и скажи Франси, чтобы прикупила им теплую одежду». Воин ударил себя кулаком в грудь и зычно скомандовал. «Чего рты разъявили? Построились чучело. Да не суетитесь и поживее в колонну по два встали. Ты, рыжий, давай командуй своими недоделками». Шургар опомнился и быстро построил рабов. Те со скорбью на лицах смотрели на него весьма печальными глазами, но он кивнул и успокаивая прикрыл глаза. Рабы, медленно неся босыми ногами грязь порта, побрели в путь. «Ну чего плетемся? Шире шаг, гражданское племя!» — подгонял рабов воин. Антей с усмешкой слушал, как воин применял его выражение. Шургар шел и оглядывался на рыцаря. Что-то в нем было странным. Но что, Шургар понять не мог. Магией тот не владел, но вызывал, если не страх, то желание подчиняться и не спорить. В бане они все мылись в одном помещении. Цирюльник осмотрел рабов и постриг налысо только пустынников, единственных, у кого появились вши. Остальных постриг коротко, так поступил и с женщинами. Те, расставаясь с косами, плакали, и, успокаивая их, Шургар объяснял. «Волосы отрастут, друзья. Считайте, что нам повезло». «Какое уж тут везение!» — вздохнул муж Марчилы. «Запрут на руднике, где мы изгинем». «Не запрут, Арам. Главное, мы освободились из-под надзора портовой стражи, а там посмотрим». «Ну-ну», — не веря Шургару, ответил Арам. «Арам, ты сейчас в бане? Тебе купят новую теплую одежду, всем будет тепло. Что сейчас плохого в твоем положении? Оно лучше, чем день назад», — упрекнул его Шургар. «Верь мне и не сомневайся». «Он прав, Арам», — прекратила спор мужчин Марчила. «Не надо торопиться. Пока все, что делал Шургар, шло нам на пользу». У выхода из бани их встретила неприветливая женщина с умными темными глазами. Крепкотелая, но не толстая, с уверенным твердым взглядом. Воин подошел к ней и произнес. «Франси, милорд приказал этих рабов приодеть в теплые вещи и разместить на постоялом дворе Рак и Русалка». Франси весьма нелюбезно на них посмотрела, недовольно поджала губы и произнесла. «Мало ему тех мандалаек, так он имперских купил. Выстави дополнительную охрану, они хотят сбежать». По коже Шургара пробежали мурашки, он посмотрел на женщину и увидел, что она обладает каким-то даром. А женщина, изучающе, посмотрела на Шургара, прищурилась, пронизывая его взглядом. «Вот он», — женщина ткнула пальцем Шургара, — «главный у них. Его надо или связать, или отделить от остальных». «Рыжий», — спокойно обратился дружинник к Шургару, — «слышал, что сказала хозяйка? Надумаешь сбежать, тебе сельтак жилы подрежет и в пятки набьет резаного конского волоса. Так что сиди тихо и грейся. А вы, — он посмотрел на рабов, — не вздумайте бежать. Наш милорд рабов не держит. Он вас освободит и посадит на землю. Даст серебро на обзаведение хозяйством и будете жить пока крепостными. А годиков через несколько станете свободными. Мы выращиваем фелису, добываем мед и древесину. Земли много, и она плодородная. Если есть ремесленники, то и им найдется работа. Нужды и беды знать не будете». Именно слова простого воина успокоили рабов, и они больше не глядели на Шургара. Тот обрадовался и молча слушал вместе с остальными. Все поняли, что воин говорит правду. «Я могу поговорить с вашим лордом?» — спросил Шургар воина. «Это теперь и твой лорд, рыжий», — ответил воин. «С этим вопросом обращайся к хозяйке Франции». Женщина посмотрела на Шургара и кивнула. «Я ему передам твою просьбу, чужак». Она отвернулась и приказала воину. «Возьми эту женщину и эту», — она ткнула пальцем в Марчилу и ее дочь. «Шагина, сходи с ними, купите одежду новым слугам господина, а остальные пошли за мной, поселю вас в клоповнике». Купив рабов и забрав купчую, Антон пошел в храм заката. Следом за ним шли Сельтак и два воина с тюками на плечах. «Я все понимаю, господин, но зачем вам эти имперцы?» — не выдержал и спросил гладиатор. «Тебе, Сельтак, скажу, но никому не говори, это большая тайна». Сельтак подобрался. «Среди этих рабов был тот, кто мне нужен». «Это рыжий?» — спросил Сельтак. «Да. Вы верите, что он из другого мира?» «Верю, Сельтак, и поэтому мне пришлось купить всех. Если бы я начал торговаться за рыжего, то Раам поднял бы цену до небес и не продал бы, не получив всю сумму, а он мне нужен». «Можно узнать, зачем, господин?» — осторожно спросил Сельтак. «Можно, Сельтак. Он ищет королеву, мать вампиров, а она мне служит». «Что?» Сельтак изумился и, открыв рот, даже остановился, словно напоролся на стену. «Он говорил правду про вампиров?» «Это долгая история, Сельтак. И ты королеву видел в замке. У нее была стычка с Франси». «Ах, это темная». «Да. И еще за ней охотится колдун из ее мира, а я дал ей слово защищать от врагов. Так что вот так. Но ты об этом помалкивай». «Понял, господин, не беспокойтесь. Если надо, я прослежу за колдуном. Мне бы только его увидеть. Рыжий нам его покажет и расскажет, кто он такой». «Если не сбежит», — ответил Сельтак. «По морде его видно, что нацелился на бега». «Но ты же его поймаешь?» Антон повернул голову к Сельтаку и улыбнулся. «Конечно, поймаю, господин. Куда он денется?» За разговорами подошли к храму заката. Было видно, что он находится в некотором запустении. Прихожане редко посещали его, и у дверей было мало даров. Дорожка перед храмом не истоптана. Антон посмотрел на спутников. «Подождите меня здесь», — приказал он и вошел в храм. Навстречу ему спешил служитель. Антон узнал достойного отца Рогнвеля, своего духовника. «Приветствую вас, достойный», — поздоровался Антон. «Благословите», — и подал мешочек с серебром. «Это подношение госпоже заката». Достойный взял подношение, спрятал в складках сутаны. Осенил крестом и пожелал удачи во всех делах. «Рад видеть вас, сэр Андрей. Что привело вас в обитель заката?» «Сама госпожа заката, достойный», — ответил на полном серьезе Антон. «Не шутите так, сэр. Ей могут не понравиться ваши слова и самонадеянность». «А я не шучу, достойный. Я с ней разговаривал и имею от нее поручение». «Даже так?» — нахмурился достойный. «Иногда к нам приходят миряне и говорят, что к ним явилась наша госпожа и передавала нам, ее служителям, приказы, то выдать им денег, то помочь с тяжбой. Что вам она поручила?» «Убить иерархов, что предали заветы заката, отец Рогнвель». Достойный отшатнулся. «Я слышал», — прошептал он, — «что глава совета умер у себя в цитадели». «Вот и хорошо. Вы мой духовник, и мне нечего скрывать от вас. Госпожа требует сохранения равновесия, а барон Газан просит поддержки в борьбе с герцогом, что предал заветы заката». Отец Рогнвель отступил еще на шаг от Антона. «Вы говорите страшные слова, сэр Антей». «Не больше тех, что вы мне говорили раньше, достойный. Давайте будем говорить без лукавства. Вы просили оказывать вам помощь, я согласился». «Но, сэр Антей, вы озвучиваете очень радикальные, я бы даже сказал, крамольные мысли». «Перестаньте, достойный. И вы, и я знаем, что сейчас началась война, и ее объявил культ рассвета». «Думаю, про войну говорить еще рано, сэр Антей. Среди служителей заката сложились две партии, умеренная и воинственная. Вы должны это знать. Они никак не могут прийти к согласию. Одни, как и вы, требуют начать борьбу с культом рассвета, другие хотят сначала выставить рассветным условия и потом уже решать, как быть. Не забывайте об империи и ее легионах, которые поддерживают рассвет. Достойный. Умные уже понимают, настало время войны культов, и культ рассвета объявил эту войну. Какие еще условия? Закат не может закрыться в своих храмах и крепостях. Вы потеряете свою паству. Вы уже ее теряете. Культ заката создан для того, чтобы не дать рассветным поглотить души и умы людей. Вы должны возглавить те силы, что хотят сохранить равновесие в этом мире. Но пока только в герцогстве. Я скоро убываю графу Мольту Кинсбургскому с посланием от барона Газана, и мне нужна ваша помощь и поддержка в переговорах. Что вы конкретно хотите? Вы поедете со мной, отец Ругнвель, от имени культа заката и сообщите графу, что культ заката жив и вышел на тропу войны. Куда вышел? Достойный не успевал за словами Антона и с растерянностью смотрел на него. Нужно, чтобы культ заката негласно объявил войну культу рассвета в ответ на его войну. А не слишком ли вы торопитесь, сэр Антей? А вы это спросите тех служителей заката, что сгорели в огне костров в империи. Обратитесь к их бессмертным душам. Он сурово посмотрел на служителя. Неужели среди служителей культа заката, спросил Антон, не осталось тех, кто верно служит равновесию? Тогда действительно нужен очистительный огонь, чтобы выжечь зло предательства в среде служителей. Достойный, сметенный напором Антона, моргал, молчал и думал. Слова молодого рыцаря были верными, но тихая служба в храмах не ввязалась с войной, и многие служители в королевстве ее не хотели. Но среди служителей было активное меньшинство, которое захватило власть в ордене, и оно стремилось дать отпор рассвету. Этот юноша найдет поддержку среди этих служителей. Его надо только с ними свести и держать от себя подальше. «Сколько вам нужно времени, достойный, чтобы поговорить с теми, кто за вами стоит и принимает решения?» — вторгся в размышления достойного Антон. 7 дней». «Хорошо, через 10 дней я жду вас у себя в замке с ответом», — кивнул Антон. «Потом вашу судьбу решит госпожа Заката». «Вы мне угрожаете?» — возмущенно-удивленно воскликнул отец Рундвель. «Нет», — Антон невозмутимо посмотрел на достойного. «Зачем мне это? Я выполняю волю госпожи Заката и только». «И только? Вы взяли на себя смелость говорить от ее имени?» — сорвался на виск отец Рунгвель. «Достойный. Никто не может на себя ничего взять, если ему это не будет дано свыше. Я не глупец, чтобы говорить от своего имени, прикрываясь госпожой Заката». «Но почему она выбрала вас?» «Видимо, потому что среди вас не было достойных, отец Рунгвель. Прощайте, достойный. Надеюсь на то, что среди культа заката остались преданные закату служители, и они не будут прятаться под юбку своей сутаны, чтобы не видеть произвола и беззакония рассвета». «Вами говорит обида, сэр Антей». «Мной говорит ненависть, достойный», — ответил Антон. «Сильные не обижаются, они дают сдачи». Антон склонил голову и ушел. Его шаги гулко отзывались в стенах пустого святилища. И каждый его шаг заставлял вздрагивать отца Ругнвеля. «Так вот кто за смертями стоит», — подумал достойный. «Барон Газан. А так и не подумаешь о нем, как хорошо маскируется. Надо срочно ехать в орден, узнать, как там обстоят дела и как завершилось посольство в цитадель иерархов». О том, что за смертями иерархов стоит молодой лорд, достойный не мог даже подумать. Слишком молод и не имеет связей. Шузмарал сошел с корабля с выражением отвращения на лице. Такую мерзкую погоду он не любил. Не любил сырость. Не любил дождь и не любил холод, хотя к нему он был нечувствителен. Всю дорогу он копил силы, в этом мире было мало магии, и она уходила из него, как вода сквозь решето. Однажды во сне к нему явилась мать ночи. По своему хотению она сделала его своим мужем. Шузмарал не придавал этому значения, он хотел спастись, а эта богиня даровала ему спасение. Чего только не пообещаешь ради сохранения жизни. Вампиры вообще не были щепетильны в вопросах чести. Ее у них просто не было, как не было настоящей жизни. А то, что они называли вечной жизнью, было на самом деле долгим существованием. Перерождаясь из одной формы в другую, те, кто сумел прожить 1000 лет, превращались в отвратительных существ и уединялись. Но именно они правили его миром. Мать ночи пришла к нему и легла рядом. Ее тонкие холодные пальцы погладили лицо колдуна. От нее исходил запах лаванды и слегка смердящей плоти, что приятно щекотало нервы Шузмарава. Затем у них было быстрое соитие. Женщина, не снимая черного плаща и капюшона, села на него и быстро получила удовлетворение. Мать ночи называла его не иначе, как «суженый». «Суженый», — после близости стала говорить она, — «твой враг здесь, в Алуринских горах. Он убил моего проводника, и место в его лесу освободилось. Приди туда и обрати его крестьян в моих последователей. Пей их кровь, делай из них упырей и своих слуг. Я хочу, чтобы его домен стал местом поклонения мне». «Я сделаю это», — согласился Шузмарал и прильнул губами к ее груди, торчащей в вырезе плаща. Отпил глоток молока из соска, но женщина резко отстранилась. «Не сметь!» — прикрикнула она. Затем прошептала с угрозой в голосе: «Не подведи меня!» И исчезла. Даже во сне Шузмарал не терял нити событий. Он придет в домен того, кто служит королеве-матери, и обратит его. Он обратит всю местность в погост, умножит своих слуг. Ему нужны слуги для силы. Этот мир падет к его ногам, а потом ему станет служить сама мать ночи, и он доберется до Израиля. Прежде чем отправиться в горы, Шузмарал решил навести справки об Антее Алуринском и узнать, как добраться до гор. Трел косой снял номер в гостинице и ушел на разведку, а Шузмарал снова погрузился в укрепляющий сон. Здесь ему это требовалось чаще. Кроме того, мать ночи высосала у него много магических сил. Она выпивала его, и он ничего с этим поделать не мог. Косой возвращался и видел спящего вампира. Отдыхал и снова уходил на разведку. У реки он нашел пристанище нищих и бродяг и стал осторожно выбивать пойманных жертв по одному. Парочку бродяг он сделал упырями. У них были задатки дара, они стали поставщиками информации и жертв. Слепой Зигрид, глава братства нищих, пребывал в глубоких раздумьях. В пещерах под городом творилось нечто странное. Его нищие находили иссушенные тела. Кто-то нападал на них и выпивал их кровь. Находили также обглоданные трупы. Зигрид многое знал, но это знание ему было неподвластно. Он тайно служил закату и имел у себя жертвенник, но госпожа заката не отвечала на его призывы. Пещеру, где жил Зигфрид, охраняли 4 приближенных братьев, и они ему сообщили, что 2 братьев ведут себя странно. Уходят в город и встречаются с темным. Попытка их захватить и допросить не увенчалась успехом, все нападавшие были убиты и объедены. Надо было что-то решать и решать быстро. Среди нищих начались волнения и призывы позвать рассветных. Надо было уходить из пещеры, из города или искать того, кто справится с появившейся напастью. Тяжелые раздумья Зигрида прервал приход одного из членов братства, хромого Ульфа. «Брат Зигрид», — Ульф присел рядом на скамью, — «в городе видели сэра Антея. Он может помочь». «Свяжись с ним», — поднял слепые глаза глава братства, — «и сообщи ему все, что здесь происходит. Попроси помощи. Мы отблагодарим его». «Ага», — кивнул Ульф и захромал прочь. Он пришел к гостинице, где поселился рыцарь, и стал ждать. Владетеля замка «Грозовые ворота» он увидел издалека. Рядом с ним шли жители юга и 2 воина с поклажей на плечах. Нищий встрепенулся и похромал к нему навстречу. Антон возвращался из святилища в расстроенных чувствах. Он надеялся на то, что отец Рундвель поддержит его, но встретился с испуганным священником, неспособным на решительные действия. Многолетняя сонливая жизнь лишила служителей заката ревностного отношения к своим обязанностям поддерживать равновесие. Служители обленились и привыкли механически нести службу. От прежнего служения осталась лишь форма без содержания. Принимать дары и провожать в последний путь умерших. Они забыли свою основную цель, для чего был создан культ. От нерадостных мыслей его отвлек голос. «Сэр Антей, стойте, ваша милость!» Антон поднял глаза и увидел нищего. «Тебе чего?» — спросил он. «Есть разговор, ваша милость. Меня послал слепой Зигрид». Антон быстро огляделся, не заметив ничего подозрительного, кивнул. «Говори». «В городе появились темные. Они убивают наших братьев в подземельях. Выпивают их кровь. Два наших брата стали темными и служат темному колдуну. Нам придется или покинуть пещеры под городом, или вы поможете нам». Антон вновь кивнул и негромко произнес. «Приходи сюда завтра утром, поговорим. Я подумаю, что могу сделать для братства». Хромой нищий кивнул, поклонился и быстро захромал прочь. К Антону подошла стоящая в стороне Франси. Она недовольно отвела взгляд. «Франси», — обратил внимание на ее недовольство Антон, — «я понимаю, что ты опять недовольна моим решением купить рабов. Но это только потому, что ты знаешь меньше, чем знаю я. И ты не знаешь моих мотивов. А я их тебе сообщить не могу. Они принадлежат не только мне. Так что прекращай дуться и показывать свое недовольство. Ты должна уже заметить, что твой лорд глупостью не страдает, поняла?» Франси пригнула голову. «Простите, милорд, это привычка за всем приглядывать, ваш батюшка...» «Я понимаю, поэтому не сержусь. Только не хочу видеть постное выражение на твоем лице. Я вообще не люблю видеть недовольных женских лиц. Передай это всем женщинам в замке. Встречать меня с улыбкой и счастливыми лицами. Кто не сможет радоваться моему присутствию, уедет в деревню». Франси секунду обалдела смотрела на Антона, увидела его серьезное лицо и сама сразу озарилась улыбкой. «Вот это другое дело, Франси. Чего хотела?» — улыбаясь, спросил Антон. «Тут новый раб рыжий хочет с вами поговорить». Антон кивнул. «Хорошо, приведи его сюда, я тут с ним поговорю». Он отошел к стене постоялого двора, где разместились рабы, и стал ждать рыжего. Скоро тот вышел под охраной воина. «Я слушаю тебя», — сухо произнес Антон. Рыжий скосил взгляд на вывеску постоялого двора. Антон непроизвольно посмотрел туда же. Там сидел ворон и одним глазом смотрел на них. «Что?» — спросил, понизив голос Антон. «Господин, это не простой ворон. Он разговаривает. Это разведчик колдуна Шузмарала. Раньше он служил его бабке-вампирше, но мы его убили. Теперь подслушивает, что мы будем говорить». Антон не стал насмехаться над словами раба, он посмотрел на Сельтака. «Ты можешь поймать ворона, не убив его?» — спросил он. «Без проблем», — ответил Сельтак и молниеносно что-то кинул в ворона. Он сделал это так быстро, что ворон хоть и заметил его движение и даже взмахнул крыльями, но был сбит и стал падать на землю. Сельтак схватил за горло птицу и крепко сжал пальцы. «Что дальше, господин?» — спросил Сельтак. «Спрячь его в мешок», — распорядился Антон. «Потом узнаем, что это за шпион». «Это все?» — спросил Антон раба. «Нет. Я инквизитор Шургар Железная Воля. Посвященный второго ранга, член Ордена Охотников на Вампиров, подданный короля. Саргоза VIII королевства Гвандалана. Я попал сюда, преследуя врага человеков, вампира, колдуна Шузмарала. Отпустите меня, я поймаю его и вернусь, обещаю». Антон слушал его и кивал головой. «Я верю тебе, Шургар, потому что недавно убил семью королевы-матери Израиль. Она пряталась в лесах у реки. Я вырвал их сердца. Но мать королеву убить не получилось. Она неубиваемая, или у меня нет оружия, чтобы ее убить». Шургар слушал завороженно, глядя снизу вверх на Антона. Он понял, что его привлекло в этом молодом рыцаре. Он тоже был по своей природе инквизитором. «Но», — Антон сделал паузу, Теперь за свое сердце королева служит мне и будет служить 100 лет. Еще я убил посланников колдуна, которые пришли за ней, и она находится под моей защитой. Тут кроме вампиров есть еще более опасные враги человеков — Шургар, Железная Воля. А Израэль помогает мне в этой борьбе. Враг моего врага мне не враг. Ты будешь служить мне, и я помогу тебе поймать колдуна. Что ты с ним сделаешь? Я вместе с ним вернусь в свой мир и продолжу борьбу. Это плохая идея, Шургар. Вампиры проникают в этот мир, и с ними здесь некому бороться. Лучше тебе остаться здесь и организовать отделение своего ордена. Этому миру, Шургар, тоже нужна защита. И тебя провидение забросило сюда не зря. Ты готов сражаться с вампирами, Шургар, Железная Воля? Торжественно спросил Антон. Это мой смысл жизни, господин, но... Вижу, что я огорошил тебя, Шургар. Начни с того, какие у тебя есть просьбы. Шургар, не ожидавший такого ответа, замолчал. Он даже не мог думать, в его уме царило смятение. Он молчал и смотрел, но последние слова рыцаря вернули ему способность мыслить. «Есть», — отошел от шока инквизитор. «Я обещал рабам свободу. Подарите им ее». «А что они с ней будут делать, Шургар? Этот мир суров. Их сразу же сделают рабами другие. Тут без защитника жить нельзя. Лучше я посажу их на землю, дам все, что нужно для ведения хозяйства. Построю им дома и пусть живут, возделывают землю. Не знают бедности и нужды. Мне нужны и ремесленники, и крестьяне. Не знаю только, что делать с пустынниками. Если их отпустить, они станут разбойниками, примкнут к шайке. Отдайте их мне, господин», — перебил Антона Сельтак. «Они будут моим отрядом, я научу их вас охранять». «Забирай», — согласился Антон. «Так что скажешь, Шургар?» «А они будут иметь свободу?» — спросил тот. «Выкупаются и пусть имеют. Ты ее уже получил. Принеси мне вассальную клятву и оформим твою свободу». «Как принести?» — спросил Шургар. Он не раздумывал ни секунды. «Ты человек непростой. Значит, будешь человеком благородного сословия, баронетом. Это низший титул дворянина без земли и рода, который получают простолюдины за верную службу. Повторяй за мной. Я, баронет Шургар Железная Воля, посвященный 2-го ранга, приношу омаж своему лорду сэру Антею Алуринскому по прозвищу Молот Заката». Шургар без запинки повторил слова Антона. «Я, Антей Алуринский, Молот Заката, принимаю омаж баронета Шургара Железная Воля, посвященного 2-го ранга, и обязуюсь защищать его и его права». «Все?» — спросил Шургар. «Все?» — ответил Антон. «Да не все. В катакомбах под городом завелись мелкие кровососы. Их надо поймать и убить. Найти того, кто их сделал кровососами. Тоже поймать, и если не сможешь убить, покажи его мне». Шургар выслушал Антона, наклонив голову. «Мне нужен сопровождающий, чтобы показать эти подземелья. Этих кровососов я уничтожу, а вот колдун живет где-то здесь. Его хозяин спит, а он бродит, вынюхивает и пьет кровь. Как увижу, сообщу. Тогда, — Антон оглядел Шургара, — тебе приодеться достойно своего звания». «Не надо, это маскировка», — сказал Шургар. «Кто со мной пойдет на охоту?» «Вот как? Даже на охоту?» — усмехнулся Антон. — «Сельтак, ты с ним пойдешь?» — тот кивнул. — «Пойду. Я раньше охотился на охотников, на темных. Тогда идите и занимайтесь своими делами». Антон схватил мешок с вороном и зашагал к своему постоялому двору. У себя в номере Антон развязал мешок и вытащил пришибленного ворона. — «Это непростой ворон», — появился в голове Антона голос просветителя. — «Он магически изменен с подселением души человека, и душа мается в нем. И что с ним делать? Можешь убить, и душа человека будет бродить по земле. Можешь вылечить ворона. Он почти подыхает. Удар камня сломал ему ребра. Ворон в благодарность будет служить тебе. А освободить душу, чтобы она успокоилась, можно? У тебя нет сил для проведения ритуала освобождения. Это сложный процесс, многоступенчатый. Сделай его себе слугой, и душа не будет мучиться. «А как я сделаю его слугой?» — спросил Антон. «Вылечи ворона и поговори с ним». «Ладно», — согласился Антон. Вытащил крест и приложил к телу ворона. «Исцели его», — пробормотал он, и крест тут же стал холодным. Ворон открыл глаза, пленка, прикрывающая их, сползла вниз. «Я знаю, что в тебе томится душа человека», — произнес Антон. «Переходи ко мне на службу. Освободить я тебя не могу. Или убью, или запру в клетке. Ты опасен». Ворон находился в руках Антона, скосил на него взгляд и каркнул. «Карр! Кто ты, человек, что так разговариваешь со мной?» «Я человек, ты почти человек. Ворон с душой человека. Я тот, кто может тебе помочь не страдать. Этого тебе достаточно?» «Нет, Карр. Я под заклятием подчинения. Разрушь его». «Разрушить?» — повторил Антон и улыбнулся. «Без проблем». Он вытащил молот из-за спины и слегка стукнул ворона по голове. Ворон, с опаской смотревший на огромный молот, закрыл глаза и лишился сил. Повис на руке Антона. Но Антон знал, это ненадолго. Вскоре птица пришла в себя, Антон отпустил ее и положил на кровать. Ворон полежал с минуту, потом встрепенулся, поднялся на лапы и потряс крыльями, расправил их и снова сложил. «Карр, ты сумел разрушить заклятие, человек? Не знаю, как ты это сделал, но смог, Карр». «Меня зовут Антей. Ты можешь называть меня хозяин», — пояснил Антон. «Хорошо, хозяин. Как ты хочешь, чтобы я тебе послужил?» — спросил ворон и взлетел на спинку кровати. Стал прохаживаться по ней. «Расскажи мне про бывшего хозяина», — предложил Антон. «Редкостная скотина. Сильный волшебник и гадкий вампир. В нем больше от плохого человека, чем от вампира. Его бабка была благороднее, хотя потому и погибла. Шузморал здесь, в городе. Он ищет себе жену, королеву мать. Он не один. С ним молодой Трелл, слабый колдун». «Что он хочет, этот Шузморал?» — спросил Антон. «Я уже сказал, Карр, королеву». «И как он ее найдет?» «Не скоро. Сначала попробует сделать себе гнездо из слуг, треллов и упырей. Где-нибудь подальше от скопления людей. Потом будет искать Израэль, Карр. Не могу говорить. Сила закончи, Карр». «Я могу его отпустить?» — спросил Антон у просветителя. «Да, теперь он служит тебе и будет тебя сопровождать. Прикажи ему найти и проследить за колдуном Шузморалом. Его сейчас убивать не следует». «Почему?» «Он опасен, на нем метка Матери Ночи. Если ты его убьешь, то она придет за тобой. Не уверен, что ты с ней справишься». «И что делать? Отпустить этого Шузморала?» «Да. Пусть королева с ним разбирается. У него тут мало сил». «А если этот колдун придет в мои земли?» «Тогда его придется убить, иначе он начнет плодить слуг из твоих крестьян». «Есть способ противостоять Матери Ночи?» «Да, заручиться помощью госпожи Заката, но она потребует плату». «Это опасно?» «Да, и связано с рассветом». «Куда ни кинь, везде один клин», — Антон произнес земную поговорку. «Совет какой-нибудь дать можешь?» «Ждать». «Будем ждать», — согласился Антон и обратился к птице. «Ворон, тебя как зовут?» «Рансир». «Так вот что, Рансир, следи за Шузморалом. Если он отправится туда, где живу я, сообщи мне. Будем его убивать». «Пусть это сделает инквизитор, Карр. Убьет, он может. Только надо найти его зачарованную палицу. Она осталась в Херсонесе у маленького сильного человека, Карр». «Отправить туда инквизитора?» «Да, Карр». Ворон взмахнул крыльями и закружил по комнате. «Его зовут Ляпа. Отпусти». Антон открыл окно, и ворон вылетел наружу. Время было далеко за полдень, и Антон почувствовал голод. Он спустился в зал трактира и заказал еду. Почти сразу в трактир зашла Арзума, увидела Антона и направилась к нему. Села рядом и с доброй, почти материнской улыбкой посмотрела на Антона. «Есть будешь?» — спросил Антон. «Буду». «Где дочь?» по рынку ходит. Ты дал серебро, она принаряжается. Хочет тебе понравиться». «Она мне и так нравится», — ответил Антон и подозвал молодого слугу. «Еще еды этой даме», — приказал он. «Ты что будешь?» — спросил он Арзуму. «То же, что и ты, Урган». «Тогда все в двойном размере». Слуга кивнул и ушел. «Шамина мне нравится внешне», — продолжил Антон. «Но ее желание стать богатой не очень». «Все женщины этого хотят, Урган. Моя дочь не исключение. У нее есть что продать. Так зачем жить с бедным, если можно жить с богатым?» «А как же чувства?» «Женщине непозволительно иметь чувства, сэр Антей. Они портят жизни ей и тому, кому она их испытывает. Пример тому — Вирак. Прими нас такими, какие мы есть. Дай женщине то, что ей нужно, а она отблагодарит многократно». «Все такие?» — спросил Антон. «Нет. Надо разбираться в женщинах, сэр Антей. Шамина такая, Вирак нет. У Вирак не хватает ума понять, какую честь ты ей оказал. Она запуталась в чувствах, и это стало тебя напрягать. Ведь так?» «Да», — согласился Антон. «Шамина понимает свое место и не лезет выше». «Ты так нахваливаешь свою дочь, Арзума?» — усмехнулся Антон. «Потому что ты, Урган, обжегся на Вирак и не хочешь новых капризов девушки. Со мной тебе спокойно. Я ничего не требую и даю тебе то, что ты хочешь получить. За это ты меня приблизил и сделал благородной дамой. Я благодарна тебе. Не лишай себя праздника жизни с Шаминой. Живи и наслаждайся, пока есть возможность. Увидишь, что моя дочь ведет себя неподобающе, прогони ее, делов-то». Антон, соглашаясь с ее словами, кивнул. «Я остаюсь тут на пару дней. Пусть Шамина тоже останется». Арзума озарилась счастливой улыбкой. Принесли еду. Жареное мясо ягненка, тушеные овощи, рыба в сметане, мягкие лепешки и вино. Вечером собрался большой обоз и выстроился на дороге. 15 телег, на которых сидели крестьяне, завербованные Франции, и рабы, купленные Антоном. Около них собрались бывшие дружинники сэра Жемайла. Сам он уже надел рыцарскую броню и горцевал на своем жеребце, выкупленном Антоном. И впереди на конях ждала отбытия пятерка воинов Антона. Поездка была непродолжительной и, по большому счету, вышла удачной. Антон не нашел молодых парней, желающих вступить в его дружину, но обзавелся десятком семей для еще одного поселка, который решил построить за рекой. Там были леса, пашни и большие заливные луга, удобное место по дороге в замок. Лес у Антона был, плотники тоже. Он решил поставить водяную мельницу и дома на левом берегу реки. От мельницы отвезти лесопилку. Благо рабочих рук прибавилось. Франция договорилась с купцами, что они поставят зерно, тягловых лошадей, коров и домашних птиц. Франция расцвела от изобилия дел и забот. Она окунулась в свою стихию и проявляла незаурядное упорство и находчивость. «Сэр Жемайла, как ваше настроение?» — спросил Антон рыцаря, стоящего у своего коня. «Замечательное, сэр Антей. Я словно обрел почву под ногами». «Это хорошо, сэр», — кивнул Антон. «Хочу вам напомнить, что в моем замке хозяин я и Франси. Если вы позволите себе хозяйничать в нем во время моего отсутствия», — спокойно предостерег Антон рыцаря, «я приеду, вызову вас на поединок и убью». Антон уже знал нравы рыцарей. Напьются и будут громить постройки и бить крестьян. Это у них в привычке. «Вам надлежит вместе с отрядом выдвинуться к границам домена Железнобокова и передвинуть межу». «У Флапия есть схема участков моей земли. Я возлагаю на вас задачу охраны границ. Если вступите в боевые действия с дружиной Жульбара, вам помогут кочевники». Сэр Жемайло сморщился от слов Антона, но стерпел. Он уже понял, что сэр Антей при всей своей мягкости в обращении весьма решительный и жесткий правитель, и он не позволит умалять свою власть. «Не беспокойтесь, сэр Антей, на меня можно положиться». «Отвечаете своей честью», — парировал его бахвальство Антон и ввел рыцаря в ступор. Честь у него была, но он ей не пользовался. А зачем, когда и так хорошо жить? Сэр Антей вернул его к истокам, и сэр Жемайла из венгров помрачнел. Своей честью он разбрасываться не хотел, пойдут слухи, и его отринут все. Да еще с радостью оплюют. Он молча кивнул и отвернулся. Антон усмехнулся и прошептал. «Привыкайте, сэр Жемайло, отвечать за свои слова. Здесь вам не там». Что он хотел этим сказать, сэр, рыцарь не понял и всю дорогу до замка пребывал в раздумьях. С одной стороны, лорд наложил на него тяготы службы, а он отвык служить. Привык бездельничать и пропивать жалования. Жил без цели и смысла. Сэр Антей сделал ему подарок. Хотел наградить землей и сделать владетельным лордом. А это мечта любого безземельного рыцаря. Сейчас он пребывал в состоянии подвешенности. И не уйдешь, награда вот она, рядом. И напрягаться не хотел, а надо, дал слово. Сэр Жемайло вздохнул и стал вспоминать жизнь у барона. Может, зря он покинул барона. Но чем больше вспоминал, тем неприятнее ему становилось от воспоминаний. Рыцари барона были ленивы и погрязли в интригах. Службу несли из рук вон плохо, скандалили друг с другом и предавали. «Змеиное гнездо», — подумал сэр Жемайло и сплюнул. Сэр Антей заставил его почувствовать себя порядочным человеком и помог обрести уважение к себе, а он все пропил и прогулял. «Так больше нельзя», — решил рыцарь. Обоз под конвоем большой дружины уехал. Остались лишь трое пустынников и пять воинов из десятка. Поздно вечером появились Сельтак и Шургар. Антон уединился с Шаминой, девушка ничего из себя не строила. С радостью показала наряды, походила в них. Антон вынужден был признать, что европейское платье ей шло гораздо больше, чем степная одежда. Полюбовался молодым телом в тонкой шелковой нательной рубашке до колен белого цвета, оттеняющей ее смуглую кожу и открывающей стройные крепкие ноги. Он даже погладил ее по заду, отчего Шамина прильнула к нему, поцеловала в щеку, но потом быстро выскользнула из объятий. Примерку прервал стук в дверь и голос Сельтака. «Господин, можно войти?» «Входи, Сельтак», — разрешил Антон. Дверь отворилась, вошли Сельтак и Шургар. «Рассказывайте», — Антон сел на лавку. Шамина прикрылась платьем и тоже села, но на кровать. С интересом посмотрела на гостей. Сельтак кинул на девушку красноречивый взгляд. Антон его уловил и махнул рукой. «Не обращай внимания, говори». Шургар вытаращился на девушку и не мог оторвать глаз. Шамина тут же отреагировала. «Не смотри, рыжий, не твой цветок, иначе глаза выцарапаю». Шургар сразу отвернулся, напрягся и старался даже глазом не косить в ее сторону. «В общем так, господин, мы нашли упырей. Одного убил Шургар, второй сначала рассказал о хозяине. Два вампира живут в этой же гостинице, этажом выше, в отдельном мансардовом крыле. Выход тоже отдельный, со стороны двора. Вот что мы узнали. Пещеры теперь свободны, но надолго ли? Колдун выходит каждый день на охоту. Это, как сказал Шургар, молодой трел. Ему нужна кровь для развития своих сил». «Колдуна Трэла убить сможешь, Шургар?» — спросил Антон. «Сложно, мой лорд. У меня нет моей палицы, а ее украли бродяги, что сумели захватить меня, пока я был без сил. Она осталась в Херсонесе». «Я знаю о твоем оружии, Шургар. Готовьтесь, ты и Сельтак отправитесь в Херсонес. Сельтак, ищи корабль в Херсонес, найдите этого бродягу и добудьте палицу». «Чтобы поразить колдуна Шургара, нужна эта палица. Уж не знаю, какая в ней заключена сила, но она нам нужна. Шургар, займи вместе с Сельтаком комнату Франси. Воин, что у дверей, вам ее покажет. Пока можешь отдохнуть. Вот серебро». Антон взял с тумбочки кошель и бросил Шургару. «Иди, поешь в трактире. Завтра купишь себе другую одежду». Шургар ловко поймал кошель и довольно улыбнулся. «До встречи, мой лорд». «Господин», — поджав, когда Антон закончил говорить, произнес Сельтак, «с добыванием палицы могут быть проблемы. Палица у Шера. Просто так не отдаст, а если выкупать, то Шер заломит большую цену». Антон кивнул. «Понимаю». Он повозился в бауле и достал предмет, завернутый в шарф. Подержал в руках, подумал и произнес. «Это на всякий случай. Болт от самострела. Он заколдован темными. Им меня хотели убить, но промахнулись. Купишь в Херсонесе самострел и убьешь Шера. Только будь осторожен». Антон протянул Сельтаку сверток. «Тут два заклятия. Одно убивает, другое превращает раненого в зомби». «Понял», — кивнул Сельтак и осторожно принял сверток. «Я возьму с собой пустынников». «Забирай». Шургар и Сельтак вышли, Антон и Шамина снова остались одни. Шамина прибрала наряды, оделась в дорожное платье. «Прикажи слугам принести воды», — распорядился Антон, и девушка быстро покинула комнату. Вернулась она с двумя молодыми служанками. Они принесли две большие бодьи с горячей водой. Поставили их на лавки и вышли. Шамина закрыла дверь на засов и стала раздеваться. Она уже знала, что вечером после всех трудов нужно провести омовение. Своей наготы она не стеснялась, но и не выставляла на показ. Она первая встала в бадью. Антон, любуясь ее телом, полил ее из ковша. Шамина натерлась мылом, сваренным с болотником, и ополоснулась. Потом вытерлась простыней. Так же поступила и Шамина с Антоном. Укутанные простынями, они легли в кровать. «Лампу потушить?» — спросила Шамина. — Нет, — ответил Антон. — Хочу увидеть и поговорить с тобой. — О чем? Девушка приподнялась на локте, и ее волосы упали на лицо Антону. Он убирать их не стал, повернулся на бок, посмотрел снизу в ее глаза. — Как ты видишь свое будущее? — спросил Антон. — Вижу хорошее будущее, Урган. Ты обо мне позаботишься. — И все? — Что я еще должна видеть? Знать будущее дано лишь провидцам. Я не провидица. Я верю своему Ургану и хочу его отблагодарить за подарки. У меня теперь совсем другая жизнь. Я радуюсь. Девушка нежно пальцами погладила лицо Антона. Ты красивый и мужественный, Урган, только в женщинах не разбираешься. Приближаешь к себе глупых и сторонишься достойных. А достойные не открывают свои достоинства. Женщины хотят, чтобы их заметили и оценили. «Это тебя мать научила?» — рассмеялся Антон. «И мать, и сама вижу, глаза есть, Урган. Голова есть, чтобы думать. Ты слаб перед женщинами, Урган. Откуда ты такой?» «Надо же, слаб!» — удивленно спросил Антон. «Почему ты так думаешь?» «Вокруг тебя вьются рады и рыжие. Обе недостойные лорда. А ты опускаешься до них, прощаешь им их капризы. Слушаешь, учишь. Вот запомни, женщину невозможно научить. Каждая себя считает самой умной и будет пользоваться красотой, чтобы получить свое». «Ты тоже меня учишь?» — рассмеялся Антон. «Я не учу, я прошу запомнить, что ты хозяин, ты лорд. Женщины должны лежать у твоей постели и трепетать от одного твоего неласкового взгляда». «И ты тоже?» — спросил Антон. Шамина тут же слезла с кровати и легла на пол. «Я могу спать тут, Урган, только прикажи». «Ложись обратно», — позвал ее Антон. Он понял, что в словах девушки скрыта обличающая его правда. Он ведет себя по местным меркам, как слабый мужчина, и это все видят. Даже такая молоденькая девушка, как Шамина. Местные мужчины так себя не ведут. Тот же Бей-Бартан считает себя на голову или две выше женщин. Он отринул ту, которую любил, и выбрал ту, которая ему родила сына. Девушка легла рядом. «Ты очень похож на имперцев, Урган. Они мягкотелые, не будь таким. Хочешь, ударь меня?» «Не хочу. Я такой, какой есть». Он скинул простыню и стал целовать шею и грудь девушки. При этом он думал, что Шамина навязывает ему линию поведения, которая не свойственна ему. Она подгоняет его под мерки мужчин, которые ей знакомы с детства, для которых женщина — это почти вещь. Она хочет таким образом отбить его у соперниц, заставить его считать всех их, кроме нее, недостойными его ласки и внимания. Шамина ловко воздействует на его мужскую гордость и хочет манипулировать им. Он спросил себя, хочет ли он таких отношений, и сам себе сказал, что нет, не хочет. Романтический настрой сбился. Он отстранился и посмотрел в удивленные глаза девушки. «Что случилось?» — спросила она алыми пухлыми губами. «Ты заставила меня задуматься», — ответил Антон. «Я, как лорд, могу себе позволить быть любым». ласковым и терпеливым, суровым и жестоким. И думаю, что раз я слаб для тебя, как мужчина, то отдам тебя сэру Шимайло. Он твердый характером мужчины и будет тобой вертеть, как мышка хвостиком. А ты будешь от этого счастлива». «Нет, не надо, Урган!» — испуганно воскликнула Шамина. Она увидела по его лицу, которое приобрело неожиданно жесткое и суровое выражение, что Урган не шутит. Губы ее затряслись, в глазах расплескался ужас. «Не надо?» — вкрадчиво переспросил Антон, разозлившись на девчонку, которая посмела выставлять его посмешищем. «Ты позволила себе, никчемная девчонка, которая кроме коров и баранов ничего в жизни не видела, судить обо мне?» Антон говорил без злости, спокойно и уверенно. «Мне нравится твоя мать, она мудрая женщина. Ты все же дура, молодая дура. И еще не готова разделять ложа с лордом. Марш на лавку и спи там».